Пора было переходить к финалу. Два десятка лучников и аркебузиров во главе с Джеком снова погрузились на Драккар и, обогнув западный мыс, высадились на склоне скалы, которой заканчивался мыс Восточный. Теперь даже если Сатана спешит вывести свои корабли в открытое море из залива, стрелы и пули не оставят на палубах никого живого. Но наши силы резко уменьшились, и это тоже был факт, неприятный уже для нас. Отряд Сатаны расположился на двух берегах залива, под стенами форта. Причал был сожжен, очевидно, самими же защитниками. Штурмовать укрепления никто не торопился. Пираты сидели или лежали, ходили или стояли на почтительном расстоянии от стен, за которыми на настиле виднелись защитники. На пустой полосе между осаждающими и стенами кое-где торчали стрелы. Лежали два трупа и брошенное бревно с грубо обрубленными сучками. Таран. Очевидно, штурмовать все-таки пытались, как, впрочем, и поджечь чистокол. Я разглядел торчащие в бревнах стрелы. Ну, это бессмысленное занятие. Дуб так не запалишь. «Будем ждать ночи?» — спросил Нед. «Нет», — отозвался я. «Честное слово, еще за секунду до этого я ни о чем таком не думал, а тут вдруг само выскочило одновременно в мозг и на язык. Мы сделаем по-другому». Когда я изложил Неду свой план, он молчал около минуты, изучая меня потемневшими глазами. Потом хмыкнул и заметил: «Вот из-за таких, как ты, Олег, мы в свое время так и не смогли продвинуть нашу границу за Урал. Эдакие вольные, шатающиеся по белу свету ублюдки, которые говорили по-английски с добротным русским акцентом. Между прочим, одного такого я посадил на кол. Помогло?» — осведомился я. — Ненадолго. Появились двое его приятелей. Ну что ж, действуй. Если тебя начнут убивать, постараюсь выручить. — И без тебя найдется кому, — проворчал Сергей. Кажется, он хотел что-то еще сказать, но я уже уходил. И не обернулся. — Нет, ну почему? Я не боюсь. Я неспешно шагал от края поля к лагерю, держа руки подальше от эфесов и посматривая то в ясное небо, то просто вокруг, то перед собой, где уже собиралась теплая компания по встрече. Скорее всего, среди них были и те, кто тогда преследовал нас с Сандрой на берегу, так что меня должны были узнать. Не кстати заныло забинтованное плечо. Я остановился, встал на колено, поправил завязку сапога. Выпрямившись, широко улыбнулся, продолжая шагать. Я видел, что они собираются делать, поэтому не замедлил движение вперед, отбив ударом ладони, направленный в голову клинок, а обратным движением разбив горе-убийце нос и верхнюю губу. «Мне нужен Сатана», — сказал я, обводя остальных взглядом. Клинки опускались. «Скорее!» Вокруг произошло плавное движение. Я смотрел теперь поверх голов и сам ощутил, какое у меня скучное лицо. И это не было маской, нет. Ты хотел говорить с Сатаной. Вот теперь я опустил взгляд. «Тесен мир», — сказал Сатана. «Здравствуй, Олег». «Здравствуй, Арнис», — ответил я.